Глава 11. Совещались втроем. Марка, Мартын и Евген Снегур. Для этого Евген привел Марка и Мартына в свой дом. Вернее, в дом своей родни, где жил Евген после того, как сожгли его хутор. А больше уединиться-то было негде. В помещении сельсовета и в милицейской комнате не посовещаешься. Там и ястребки, и милиционеры, и участковый Павло Аныська, и председатель сельсовета Михаил Хижняк. Какое уж тут секретное совещание. Тем более, что и участковый, и председатель, и истребки, и милиционеры все были сейчас под подозрением. Потому что не исключено было, что кто-то из них и есть Перемога. Или, в крайнем случае, кто-то знает, кто такой этот самый Перемога. «Дело тут вот какое», — начал Марко. «Перемога где-то рядом. Давайте примем эти слова за ту самую точку, от которой нам и нужно отталкиваться». «Согласен», — сказал Мартын. Евген Снегур ничего не сказал, лишь кивнул, а его губы дрогнули в деревянной, ничего не выражающей усмешке. «В данный момент, — сказал Марко, — у меня на подозрении трое. Первый — это участковый Павло Аныська, второй — председатель сельсовета Михаил Хижняк, и третий — заведующий сельским магазином Степан Жук. На каждого из них я смотрю искоса». Марко прошелся по тесной комнатке, бесцельно глянул в окно, скользнул взглядом по вышитой на полотне картине на стене, покрутил головой. Было видно, что крепко задумался. Да оно и понятно. Обвинить человека — дело непростое. Особенно, когда против того, кого ты собираешься обвинять, у тебя нет никаких внятных доказательств. А так, одни лишь смутные подозрения. Но с другой-то стороны, надо или не надо выявить этого Перемогу? Еще как надо. А участковый Павло Аныська — личность подозрительная. Отчего он личность подозрительная? По каким таким причинам? Вот и надо отыскать ответ на этот вопрос. Потому что этот ответ может привести к самому Перемоге и, как следствие, к ликвидации банды, которая прячется на болотах. «Мартын, — сказал Марко, — говори лучше ты об участковом. Логическим образом. У тебя это получится куда как лучше». «Могу и я», — сказал Мартын. «Значит так. Участковый Павло Аныська. Первое. Отчего за все время, пока он участковый, не случилось никаких успехов в борьбе против бандитов? Несколько убитых болотных сидельцев и пламенные речи участкового к народу — это, пожалуй, и все. Евген, я прав?» Евген Снегур на этот раз ничего не сказал, лишь усмехнулся все той же деревянной усмешкой. «Вот видите, я прав», — сказал Мартын. «Конечно, тут можно сослаться и на его оперативную неопытность, и на то, что люди запуганы и не хотят ему помогать. Но все же, практически никаких успехов. А что, если вся эта его суета — лишь прикрытие, а на самом деле он занимается совсем другим делом? Может такое быть или не может?» «Может. О том и разговор». Мартын умолк, собираясь с мыслями, и продолжил. «Тут дело вот в чем. Вот мы все ломаем голову. Откуда бандиты так быстро узнают о том, что здесь творится? Отбыли, скажем, все милиционеры и истребки на сожженный хутор. Прости, Евген, за лишнее напоминание. И бандиты уже в селе. Уже грабят и жгут магазин. Кто-то же им сказал, что село осталось без защиты. А кто мог это сказать? Да тот, кто об этом распрекрасно знал. А ведь участковый он всегда в курсе дела». «А дальше ваша ночевка в доме участкового», — отозвался Евген Снегур. «Да, дальше она, родимая. Если разобраться, это же так просто. Привел участковый нас к себе на постой и тут же сообщил об этом бандитам. А дальше все понятно и без моих слов. А главное то, при таком раскладе у участкового просто-таки железное алиби. Стреляли-то не только по нам, но и по нему тоже. Но разве не алиби?» «Это так», — согласился Евген Снегур. «Но ведь могли убить и его. Пуля особенно выпущена издалека, она не разбирает. Что ж он так с собой рисковал, коль он Перемога?» «А с чего ты взял, что он рисковал?» — спросил Мартын. «Ведь как оно было? Когда началась стрельба, Павло тут же ушел из хаты в сени. Сказал, что будет прикрывать вход в дом. С одной стороны, она вроде и правильно, а вот с другой стороны... Допустим, он заранее дал команду бандитам стрелять исключительно по хате, а вот по сеням не стрелять. Могло такое быть? Могло. Так что никакого риска. Ну а каким образом он проинструктировал бандитов, это уже вопрос отдельный. Мартын слегка утомился от таких долгих логических выкладок, присел на лавку, прислонился к стене и закрыл глаза. Через некоторое время он продолжил. Ну и третье. Это его знакомство с бандитом Гаврилом Лощом. Ладно, он с ним был знаком. Здесь все друг с другом так или иначе знакомы. Но о чем они могли общаться по ночам? И почему Павло скрыл от нас, что он знал того бандита? Вот на эти три вопроса нам и предстоит найти ответ. Есть еще и четвертый вопрос. Отозвался Марко. Почему на него ни разу никто не покушался? Ведь он участковый. В здешних местах он, можно сказать, самое главное лицо наравне с председателем сельсовета. А вот хотя бы раз стрельнули в его сторону. А, Евген, вот как ты думаешь, почему это? Не знаю. Пожал плечами Евген. Во многих пока не стреляли. В милиционеров, в ястребков, в того же хижняка. Ну, милиционеры и ястребки, они-то не главные, возразил Марко. Может, оттого в них пока и не стреляли. Хижняк — дело другое, но о нем потом. А вот что касается участкового... Лично мне этот момент кажется несущественным, сказал Мартын. Стреляли, не стреляли — это неважно. Это как так неважно? Недоуменно спросил Марко. «Ведь участковый же!» «Захотел бы, так сам на себя организовал бы покушение для полного своего алиби. Куда уж проще. Стрельнули в тебя в темноте, да промахнулись. Или даже слегка подранили. А вот ведь не организовал». «Значит, или не слишком умен, или он не перемога. А перемога не может быть глупым. Вот как замаскировался». «У нас говорят...» «На всякого умника найдется одна дурная думка», — сказал Евген Снегур. «Может, это как раз и есть тот самый случай?» «Может быть, может быть», — в раздумье проговорил Марко. «Теперь о Михаиле Хижняке. Знаете, почему он у меня на подозрении?» «Да все по той же причине. Потому что и в него никто ни разу не выстрелил. Это в председателя-то сельсовета. И хату его никто не пытался поджечь». И даже какую-нибудь дурную бумажку с угрозами никто ни разу не прилепил ему на ворота. Это как же так? Ведь председатель сельсовета, первейший представитель советской власти. Или, может, и он не догадался сам на себя устроить покушение. И председатель, и участковый. Ведь сколько людей пожгли на хуторах. А что касается участкового и председателя сельсовета, то хоть бы кто-то плюнул в их сторону. Смутно как-то все это. А где смутно, там и непонятно. «А вот мне непонятно другое», — сказал Евген Снегур. «Зачем же тогда Хижняк настаивал на том, чтобы попросить помощи у района? А Павло ездил в район с такой просьбой. Вот вы и приехали». «Ну так попробуй, не попроси», — ответил на это Мартын. «Так рано или поздно спросят с тебя самого. Отчего, мол, и сам ты никак не борешься с бандитами и помощи не просишь. И что ты ответишь?» «Тут уж хочешь или не хочешь, а приходится как-то соответствовать. Маскироваться, иначе говоря. Да и потом, чем, по большому счету, рискует Перемога, если он попросит помощи в борьбе с самим собой? Самого Перемогу никто не знает, а его войско из болот не выкуришь, даже если прислать в Березичи целый батальон. Никакого для Перемоги риска. Зато железное алиби. Вот, мол, я борюсь с бандитами, даже помощи попросил». «Ну а то, что вместо батальона прислали нас троих, так при чем здесь участковый или председатель? Не они же нас сюда прислали», — сказал Марко. «Да и потом, с тремя-то, кем бы они ни были, справиться просто. Вот один раз уже попробовали. Думаю, попробуют и во второй раз, и в третий». «Теперь Степан Жук», — сказал Мартын, — «заведующий магазином. Уж не он ли сообщил бандитам, что село осталось без прикрытия? Могло такое быть? Могло». «Село пустое, магазин вот он, приходите и грабьте. А я по случаю раннего времени побуду дома, чтобы никто на меня не подумал. Ведь свой человек в магазине — это же для бандитов сущий клад. Есть и пить им надо или не надо? Надо. Так неужели они не обратили внимания на Степана Жука, не провели с ним соответствующую беседу? Да быть того не может». «Вот, стало быть, такие у нас дела», — подвел итог разговора Марко. «Невеселые дела, что и говорить. Давайте будем решать, что нам делать». «Со Степаном Жуком разберусь я», — решительно произнес Евген Снегур. «Он мне все скажет». «Хорошо», — После некоторого молчания согласился Марко. «Разберись, вот только...» «Что?» — жестко спросил Евген Снегур и оскалился. «Ничего», — сказал Марко. «Значит, Степан Жук твой. Я поговорю с Хижняком. Остается участковый. Как быть с участковым?» «Очень просто», — сказал Евген Снегур. «Отобрать у него оружие и посадить под стражу. А дальше будет видно». «Но...» — сомнением покрутил головой Мартын. «А если нет никакого «но»?» Все тем же жестким тоном произнес Снегур. «И что тогда?» «Да, но большая часть наших обвинений против участкового — это пока лишь теория», — не желал сдаваться Мартын. «Надо все-таки по закону действовать. А его ночные встречи с бандитом Гаврилом Лощом, а то, что он не сказал нам, что знал этого бандита...» «Что, это тоже теория?» — усмехнулся Евген Снегур. «Что там насчет таких дел, говорит закон?» «Мы СМЕРШ. Закон разрешает нам задерживать подозрительных лиц», — сказал Марко. «Даже если они при должности. Тем более задерживать в чрезвычайных условиях. А наши условия чрезвычайные. Здесь каждую ночь стреляют. Они по нам, мы по ним. И убивают. Так что...» «Ну, коль так», — нерешительно произнес Мартын. Евген Снегур и вовсе ничего не сказал. Он молча и решительно поднялся и перебросил автомат с одного плеча на другое. В сельсовете они участкового не нашли. Не было его видно и нигде поблизости. «А он сказал, что пойдет домой», — пояснил Ястребок, охранявший раненого бандита. «Сказал, что устал. Ночью-то, я думаю, нам спать не придется». Марко, Мартын и Евген молча между собой переглянулись и пошли к дому, где жил участковый. Пришли. Хата оказалась не запертой, и они втроем вошли внутрь. В сенях и в первой комнате никого не было. А во второй комнате, на деревянном топчане, покрытом цветной рогожей, лежал Павло Аныська. Он спал, и, сдается, спал крепко, потому что не поднял голову и даже не шевельнулся, когда Марко, Мартын и Евген вошли в помещение. Рядом с топчаном стояли сапоги, на лавке у стены лежал китель, а также ремень с портупеей и кобурой. Из кобуры торчала рукоять пистолета. Евген подошел к лавке, вынул из кобуры пистолет и сунул его себе в карман. И только тут участковый вздрогнул и поднял голову. «А?» — испуганно спросил он и провел ладонью по лицу. «Что? Кто это? А, это вы». «Крепко спишь», — сказал Марко. «Так что и не добудешься. Вот даже хату не запер. А что, если бы пришли не мы, а кто-то другой? Беспечный ты человек, я погляжу». «Другой?» — недоуменно переспросил участковый. «Это кто же? А, ну да, другой, другие. Но ведь пришли не другие, а вы». Он помолчал и еще раз провел ладони по лицу. «Устал я, сильно устал. И днем на ногах, и ночью. Вот пришел домой и свалился. А вы зачем пришли? Опять что-то случилось?» Вместо ответа Евген вытащил из кармана пистолет и ловко перебросил его с одной руки в другую. Деревянная усмешка, больше похожая на оскал какого-то идола, а не на человеческую усмешку, буквально приросла к его лицу. Поначалу участковый ничего не понял, но потом до него дошло, что Евген держит в руках его пистолет. «Положи на место», — недовольно сказал он. «И не капай, не твой». «Уже и не твой», — спокойно произнес Евген. «Не понял», — сказал Павло и удивленно посмотрел вначале на Мартына, а затем на Марка. «Что за дурацкие шутки?» «Тебе привет», — все тем же бесстрастным тоном произнес Евген. «С того света. От бандита Гаврила Лоща знал такого?» Было видно, что эти слова застали участкового врасплох. Он еще раз взглянул на Мартына и Марка, и в его взгляде читался испуг. «Ну что же ты молчишь?» — спросил Евген Снегур. «Бреши, что не знал такого». «А и не знал», — резко произнес Павло. «Какой такой Лащ? Что ты меришь? Да что вы все от меня хотите? Здесь поговорим? Или, может, сведем тебя под конвоем в сельсовет?» — спросил Марко. «Через все село. А то, может, сразу спроводить тебя в район. Там-то разговаривать куда, как сподручнее. Выбирай». «Какой сельсовет? Какой район?» — вскинулся Павло. «Вы что, все разом одурели? Или, может, пьяный? Объясните же мне, наконец, какого дьявола вам от меня нужно?» «Объяснять нам будешь ты», — сказал Мартын. «А мы будем задавать тебе вопросы. Собственно, первый вопрос мы уже тебе задали. Насчет Лоща». «Какого еще Лоща?» — угрюмо спросил участковый. — Сказал же, не знаю я никакого Лоща. Того самого бандита, которого подстрелили ночью у панского брода, а утром уложили на травку у сельсовета, чтобы народ его опознал. Спокойно пояснил Мартын. Так вот, народ его опознал. Больше того, оказывается, это твой старый знакомый. И, сдается, очень близкий знакомый, коль уж ты встречался с ним по ночам вот в этом самом доме. А ты меня с ним видел? Окрысился на Мартына участковый. Или, может, ты, Евген, меня с ним видел? Но кто меня с ним видел? Люди видели, сказал Евген. И не один раз. Какие еще люди? Скривился участковый. Может, покажешь мне этих людей? Может, и покажу. Прежним бесстрастным тоном произнес Евген Снегур. Всему свой черед. Да пошел ты! Резко махнул рукой Павла. И вы оба тоже отправляйтесь туда же. Какой-то лащ, какие-то люди. Сказано, не знаю я никакого лаща. И точка. Я так понимаю, что разговора не будет, произнес Марко. Что ж, тогда пойдем. Это еще куда? Поднял голову участковый. Пока в сельсовет, сказал Марко. Запрем тебя в холодную. Посидишь под замком, а дальше будет видно. Это за что же? Спросил участковый, и голос его дрогнул. «За то, что не хочешь говорить правду», — сказал Марко. «Господи, да какую еще правду?» — простонал Павло, обхватив голову руками. «Нет у вас никакой правды! Брешут вам люди!» «Вставай и пойдем», — приказал Марко. «Обувайся. Да, а кителя ремня оставь. Накинь что-нибудь селянское, потому как ты сейчас не участковый, а подозреваемое лицо. До выяснения обстоятельств». «Что ж», — сказал Аныська, тяжело поднимаясь, — «это, как я понимаю, за мою верную службу. Что-то вроде медали. И на том спасибо. Хороши медали у советской власти. Ничего не скажешь». «А вот советской власти ты не касайся», — резко проговорил Марко. «Ты лучше коснись своей совести. Все ли с ней в порядке?» «Моя совесть при мне», — угрюмо произнес Павло Аныська. «Что ж, пошли, коль оно так». «Алекса!» — окликнул Евген своего помощника. «Вот тебе поручение. Сейчас мы посадим этого человека под замок, а твое дело его стеречь. Возьми шестерых хлопцев и карауль. Строго карауль, чтоб и он никуда, и к нему никто. Отвечаешь за него». «Кого стеречь?» — не понял Алекса цыганок. «Вот его!» — указал Евген на Павла Аныська. Раздинул от изумления рот Алекса. «Это... как же так его? Это за что же?» «Не твое дело», — сказал Евген Снегур. «Твое дело я тебе объяснил. Или не понял?» «Понять-то я понял», — пожал плечами Алекса цыганок. «Да только все равно интересно». «Интересно у твоей жинки», — прервал его Марко. «А здесь служба. Так что выполняй». Павла Аныська отвели внутрь сельсовета и заперли в комору. Он не протестовал и даже ни на кого не взглянул, а просто уселся на пол, протянул ноги, прислонился к стене и закрыл глаза. К коморе Алекса цыганок тотчас же приставил двух вооруженных ястребков. «На посту не спать, сохраняемым в разговоры не вступать», — велел он ястребкам. «Смена через 3 часа. Вам все понятно?» «Оно, конечно, понятно», — сказал один из ястребков. «А только так получается, что и непонятно, ведь он власть. Интересно знать, что же он такого нашкодил?» «Интересно у твоей жинки». — весело ответил Алекса цыганок. — А ты на службе. Вот и служи. И весело насвистывая, он вышел из помещения в сельсоветский двор. Постояв несколько минут посреди двора, как бы в раздумье, Алекса затем ступил на сельскую улицу и пошел по ней в одном лишь ему известном направлении. — Ну, а теперь мой черед, — сказал Евген Снегур, обращаясь к Марку. — Пойду поищу Степана Жука и побеседую с ним. Он помолчал и добавил. «Уж я знаю, как с ним беседовать». Степана Жука Евген нашел в сельском магазине. Жук вместе с 2 мужиками-селянами, своими родственниками, возился внутри помещения, перетаскивая прилавки и полки из сгоревшей половины магазина в уцелевшую. Евген присел на ящик и стал молча наблюдать за работой Степана Жука и его помощников. Они, конечно, увидели Евгена, но поскольку он ничего им не говорил, то и они ничего не говорили ему. Пускай себе сидит. Да и как начинать разговор с человеком, у которого совсем недавно случилось страшное горе? Сожгли его хутор и постреляли всю его родню. И слов-то таких не подберешь, чтобы начать разговор. Прервал это долгое взаимное молчание Степан Жук. «Ты что-то хотел?» — спросил он у Евгена. «Или просто так?» Евген поднялся с ящика и подошел к мужикам. «Поговорить мне надо», — сказал он. «Со мной?» — уточнил Степан Жук. «С тобой». «Что, срочно?» — спросил Степан Жук. И в его голосе ощутилась смутная тревога. «Может, потом вечером, а то у меня, видишь ли, много работы». «Срочно», — сказал Евген. «Ну, коль так», — развел руками Жук. «Тогда, конечно. Мужики, а вы ступайте. Придете потом, через часок. Вот мы закончим разговор и приходите». Мужики, ничего не говоря, вышли из магазина. «Я так понимаю, ты хочешь поговорить об ограблении магазина?» — спросил Жук у Евгена. «Ну так я все уже сказал участковому. Что еще я могу сказать?» Евген, ничего не отвечая, вновь уселся на этот раз на обрезок бревна, снял с плеча автомат и положил его на колени. На его лице вновь возникла усмешка, больше похожая на оскал идола, чем на человеческую усмешку. «Ну и вот», — развел руками Степан Жук. «А сейчас я привожу помещение в порядок, чтобы магазин опять заработал, потому что как же без магазина? В город за каждым пустяком не наездишься, а другого помещения под магазин в селе нет. Вот приведу все в порядок, тогда и товар опять привезут». «Для кого?» — спросил Евген, почти не разжимая губ. «Что? Для кого товар? Для бандитов? Для болотиныков?» Все так же, почти не разжимая губ, спросил Евген. «Почему же для них?» В голосе Степана Жука ощущался уже почти неприкрытый страх. «Для людей». «А как же бандиты?» «Что бандиты? При чем тут бандиты?» «Ты что же, не будешь сообщать бандитам, что привез товар?» «Да что ты такое говоришь?» «Говорю, что знаю», — сказал Евген, взял автомат, положил палец на спусковой крючок, а ствол направил прямо на Степана Жука. «Ну так какой же у тебя уговор с болотиныками?» «Только не говори, что никакого. Видишь, где мой палец? Стоит мне только чуть им шевельнуть. Мне терять нечего». После того, как... Он не договорил и резко дернул головой. «Ты храбрый, да?» Усталым и безнадежным тоном произнес Степан Жук. «Ну да, сейчас ты храбрый, с автоматом против безоружного». «Я не храбрый», — сказал Евген Снегур. «Я никакой, потому что я мертвый. Там, на хуторе, убили не только всю мою родню, но и меня». «Это ты мертвый», — угрюмо произнес Степан Жук. «А я живой. И все мои родные тоже живые. И что мне оставалось делать, когда они ночью пришли ко мне, болотиныки? Пришли и наставили на меня оружие, вот как сейчас ты. И говорят, или ты с нами, или ты ни с кем. Но разве у меня был какой-то выбор? Лихо горькое вас бы всех побрало. Что их, что тебя». «Что они от тебя хотели?» Не убирая палец со спускового крючка, спросил Евген. «Что хотели? Чтобы я сообщал им, когда в магазин прибудет товар. Откуда, какими дорогами, какой именно товар. Заранее сообщал, чтобы они загодя знали и могли перенять подводы с товаром по пути. Или, скажем, так, как это было последний раз. Товар уже в магазине, а в селе нет ни одного милиционера или ястребка. Приходи и бери». «И что же они ни разу не переняли товар по дороге?» — спросил Евген. «А начали с магазина». «Насчет дороги это я не знаю. А насчет магазина так ведь очень удобный случай», — сказал Степан Жук. «Село-то осталось пустое, без вашей защиты. Все были на хуторе. Приходи и бери». «Все были на хуторе», — бесстрастно повторил Евген Снегур. «Все были на хуторе. А откуда они знали, что в магазине прорва всякого товара? От тебя? Я спрашиваю, от тебя?» «От меня», — упавшим голосом подтвердил Степан. «Два дня назад я ездил за товаром, привез, а вчера и сообщил им». «Подробнее», — отрывисто произнес Евген, — «и без утайки. Видишь, большая береза у магазина». «Но...» «Так вот, когда я привожу товар, я должен каждый раз вывешивать на той березе рушник. Высоко, чтобы было видно издалека. Висит на березе рушник, есть товар в магазине, не висит, значит, товара нет. А все остальное не мое дело». Но я и вывешивал три раза. А на четвертый раз они и наведались. «Что ж не наведывались первые три раза?» «А потому что вы все были в селе. Неужто непонятно?» «С кем из бандитов ты общался?» «С Улыбкой. Такое у него прозвище — Улыбка. Велел мне, чтобы я так его и называл. Улыбка». «Кто такой?» «Наш из Березичей. Дурной человек, отчаянный. Правда, как началась война, куда-то сгинул. А как война закончилась, так опять объявился». «Как звать?» Стайс Швайко. Почему улыбка? Лицо у него такое, будто все время улыбается. Наверное, оттого и зовут его улыбкой. Да неужто не помнишь? Ты же сам здешний, так что должен помнить. Помню. Поморщился Евген. Да, припоминаю. Он и в самом деле вдруг припомнил Стася Швайко. Да и как было не припомнить? Березичи — село небольшое. Здесь все друг друга знали. И по именам, и в лицо. Евген вспомнил даже, что он однажды даже дрался с этим Стасем. Он уж и не помнил, из-за чего, кажется, из-за какой-то девчины. И одолел Стася в этой драке. Давно это было, еще до войны. И, кажется, еще до того, как в Березичи пришла советская власть. А потом накрепко забыл. Да и что тут было помнить? Ну, дрались, ну, из-за девчины. А сейчас вот вспомнил. «Сколько раз ты видел Стаси?» — спросил Евген. «Два раза», — ответил Степан Жук. «Да мне и этого хватило. Подробнее. Первый раз, когда он пришел ко мне в магазин, было уже поздно, темно. Я разбирался с товаром. Утром надо было открывать магазин, но они и вошли. Они — это кто? Стась и еще двое. Тех двоих ты знаешь?» «Нет. У одного из них прозвище Лут. Так к нему обращался Стась. А про второго ничего не скажу. Но не наши они, не здешние. Дальше рассказывать?» «Не надо. Ты говорил, что видел их два раза». «Да, дважды. Второй раз совсем недавно, в тот самый день, когда хоронили твоих. Пришли ко мне вечером в магазин. Те же самые, то есть Стась, Лут и еще один. Ну что, спрашивает улыбка, не передумал бороться за самостийную Украину? Не продал нас москалям?» Спрашивает и улыбается. И хорошая такая улыбка, добрая, как у ребенка. «Ну, говорит, гляди, а то ведь мы на расправу-то скорые. И, если что, будет тебе то же, что и Евгену Снегуру. Тебе, то есть. Выть будешь по ночам, смерти себе искать». Евген внешне никак не отреагировал на эти слова. Он лишь грузно пошевелился и резким движением убрал палец со спускового крючка автомата, будто опасался, что палец сам по себе произвольно нажмет на спусковой крючок. «Что еще они тебе говорили?» — спросил он. «Можно сказать, что ничего, только попросили у меня бумаги». «Какой еще бумаги?» «А какая есть? А у меня только серые и грубые, из которой я делаю кульки, когда отпускаю товар. Ну, говорят, давай эту, нам без разницы. Да побольше, а то у нас бумаги нехватка». Спрашиваю, «А для чего вам столько бумаги?» «А не твое, — говорит Стась, — дело». «Ну, взяли бумагу, да еще несколько карандашей и пошли. Вот, а больше мне и сказать нечего». «Кто такой Перемога, ты его знаешь?» «Нет», — энергично затряс головой Степан Жук. «Не знаю. Да и откуда бы мне знать? Так, слышал». «И что слышал?» «То же, что и все люди. Есть, говорят, такой Перемога, страшный человек, беспощадный». Какое-то время Евген Снегур неподвижно сидел на обрезке бревна, упорно глядя в одну точку, будто бы он был не человеком, а бездушным изваянием. А затем сказал, не глядя на Степана: «Запирай свой магазин, да и пойдем». «Куда?» — со страхом спросил Степан Жук. «Туда, куда ты заслужил», — ответил Евген и поднялся. «Но у меня же семья. У меня дети». «У меня тоже была семья и были дети», — жестко ответил Евген. И деревянная идольская усмешка вновь возникла на его губах. «И у других, которых пожгли и постреляли, тоже были дети. И у тех, кого постреляют завтра, тоже дети». «Так что же мне было делать?» — с отчаянием спросил Степан. «Брать автомат и защищать свою семью и детей», — отчеканил Евген. «Ну да, защищать». Отчаяние придало Степану Жуку смелости. «Знаю, как ты защитил своих детей. Все знают». «Пошли», — все тем же жестким тоном повторил Евген. «Или останешься в своем магазине навеки». «Так ведь ответишь», — из последних сил упирался Степан Жук. «Перед советской властью». «Вот, вспомнил о советской власти». Евген переложил автомат с одной руки в другую. «Предавал ее, как последняя курва. А теперь хочешь укрыться под ее крылом?» «Ответишь», — повторил Степан. «Отвечу», — согласился Евген. «Перед своей совестью. Сейчас она для меня власть. Единственная. Ей подчиняюсь. Так что умолкни и пойдем». Пока Евген Снегур общался со Степаном Жуком, Марко затеял разговор с председателем сельсовета Михаилом Хижняком. «Михайло», — сказал Марко, — «пойдем-ка в твой председательский кабинет, да поговорим. Есть о чем». Вошли в кабинет. Здесь все еще царил беспорядок, оставленный бандитами после ночного налета. «Рушить несложно. Убирать после разрухи трудно», — развел руками председатель. «Это ничего», — сказал Марко. «Тем более, что разговор в том числе пойдет и об этом самом». «О чем?» — не понял председатель. «Вот как, по-твоему, Михайло, для чего бандитам понадобился налет на твой сельсовет и милицейскую комнату?» «Ясно, зачем», — пожал плечами председатель сельсовета. «Чтобы забрать документацию. Сами же говорили». «Говорить-то я говорил. А только для чего им понадобилась эта документация? Что они собирались с ней делать? Костры разжигать? Борщ из нее варить? Какая такая ценность в твоей документации? Вот что ты мне скажи». «Ну, я не знаю», — поразмыслив, произнес Михаил Хижняк. «Вот, к примеру, письма из района. В них было распоряжение организовать у нас колхоз. И всякие инструкции, как это лучше сделать. Может, это им интересно, болотинникам? Чтобы, значит, помешать нам создать колхоз. Говорю же, не знаю». «А может, вместе с бумагами из района пропали какие-то списки?» «Какие еще списки?» Удивленно поднял голову Михаил Хижняк. «Ну, скажем, списки тех селян и хуторян, которые готовы вступить в колхоз, как только он будет создан», — пояснил Марко. «Никаких списков не было», — ответил Хижняк. «Списки? Ведь это же приговор. А вдруг кто-нибудь прознал бы про те списки? Оно ведь как? Сегодня ты попал в списки, а ночью к тебе придут. Кто захочет быть в таких списках?» «Не было никаких списков. Все списки я держу в своей голове. Про участкового я, конечно, не скажу. Откуда мне знать, что он писал в своих бумагах? Он мне не подчиняется». «Я вот хотел спросить». «Про участкового?» «Да». «А не надо ничего спрашивать. Это я понимаю. Но как же оно так получается?» «Как получается, так получается», — сказал Марко. «Жизнь, она штука путанная. Ты, Михайло, лучше вот что мне скажи. Вот ты председатель сельского совета, первое лицо в селе и на хуторах. Ты здесь советская власть. Но как так получается, что в тебя до сих пор ни разу не выстрелили? Даже не высказали тебе угрозы. В других стреляют, жгут их хаты, а тебя будто забыли. Или, может, что-то такое было, да только ты никому ничего не сказал?» «А я ведь знал, что вы зададите мне такой вопрос», — покачал головой Михаил Хижняк. «Я ведь его ждал, такой вопрос». «Да как же его не задать, когда он напрашивается сам собой?» «Никто в меня не стрелял, и грозных писем мне тоже никто не присылал», — развел руками председатель. «А почему, я не скажу, потому что не знаю. Сам удивляюсь. Вроде бы и должны, а вот... А может, берегут?» Как бы, между прочим, произнес Марко и пристально глянул на Хижняка. «Подозреваете?» — грустно усмехнулся председатель. «Подозреваем», — ответил Марко. «Но тогда заприте меня в комору вместе с Павлом», — сказал Хижняк, — «и радуйтесь, что поймали бандитского осведомителя. А что ж, если в меня председателя ни разу не выстрелили из-за угла, то кто же я такой есть? Конечно, бандитский пособник, все просто. Так что посадите меня к Павлу. А хотите, так сразу и расстреляйте. Не болотинники, так вы». «Не станем мы тебя сажать», — сказал Марко. «Это почему же так?» — с невеселой иронией в голосе произнес председатель. «За что же мне такая честь?» «Жизнь — штука путанная», — сказал Марко. «Мало ли, почему в тебя не стреляли, это еще ничего не означает». «А за что же тогда посадили Павла? Там другое, там конкретные подозрения». «Это какие же такие подозрения? Может, вы имеете в виду того убитого бандита, которого утром выставили на опознание народу?» Чего-чего, таких слов от Хижняка Марко явно не ожидал, и потому вначале даже не сообразил, как ему реагировать на такие слова. «Ты того», — растерянно произнес он, — «откуда тебе известно про бандита?» «Догадался», — усмехнулся Михаил Хижняк. «Не совсем же я дурак. Стало быть, Павло видел того убитого болотинника, но не сказал вам, что он его знает. А вы, в свою очередь, от кого-то прознали, что они друг с другом давние знакомцы. Отсюда у вас и возникло подозрение насчет Павла. Что, я прав?» «Да, ты прав», — кивнул Марко. «Это и есть наше главное подозрение насчет Павла. Но откуда я знаю, что они давние знакомцы?» «Знаю, вот. И другие знают. Вы люди приезжие, а того и не знаете. Братья они. Вот ведь какое дело. Кто братья? Какие братья? Не понял Марко. Павло и тот убитый бандит. Родные братья, пояснил председатель. Матери у них разные, отец один и тот же. Оттого и фамилии у них разные. У того, у Болотиныка, фамилия матери, а у Павла все как полагается, отцова фамилия. Но как же... Не мог прийти в себя Марко. «Не понимаешь, как такое диво могло получиться?» — усмехнулся Михаил Хижняк. «Сам же говорил, что жизнь — штука путанная. Порой она такой узел спутает, не развяжешь». «Но почему же Павло ничего об этом не сказал?» «Потому что грех», — спокойно ответил Михаил. «И даже не его собственный грех, а грех его матери». «Кто же о таком кричит? Да и зачем ты спрашиваешь? Ты же из наших, так что должен знать наши обычаи и законы». «Да знаю я». «Так вот». Они замолчали. Молчал Марко, осмысливая сказанное председателем, молчал и Михаил Хижняк. У каждого из них, если можно так сказать, было свое собственное молчание. «Но зачем же он с ним встречался?» — выговорил, наконец, в раздумье Марко. «Вот что бы мне хотелось знать». «Кто с кем встречался?» — не понял Михаил. «Павло с этим, со своим братом». «Как это встречался? Где? Когда?» «Вроде как у себя дома по ночам». «Этого я не знал», — развел руками председатель. «Да и кто бы мне о том сказал? Это ведь дело такое. Так, говорите, встречался по ночам?» «Люди говорят». «Ну, может, потому что они братья», — предположил Михайло. «Мало ли, какие дела могут быть промеж братьев». «Даже если один из них участковый, а другой бандит». «Даже и так», — согласился председатель и еще раз повторил. «Жизнь — штука запутанная. А ты поговори с ним сам, с Павлом. Так ведь не скажет». «Думаю, что скажет», — не согласился Хижняк. «Коли узнает, что вам ведом его семейный грех, то скажет. Тут-то уж для чего скрывать». «Ладно», — поднялся Марко. «Подумаем». «А как же насчет меня?» — спокойно спросил председатель. «Будете сажать меня в комору к Павлу?» «Да иди ты с таким своим вопросом», — махнул рукой Марко. «Хотя окончательно подозрение с тебя не снимается. Хоть ты обижайся, хоть не обижайся. Будешь под присмотром». «И до какой поры?» «Пока не поймаем перемогу». «А поймаете?» «В этом можешь не сомневаться. Даже если перемога — это ты сам». «Сам же уже понял, что не я». Все так же спокойно ответил председатель. «Жизнь — штука путанная», — сказал на это Марко.